Энмент и Мулису за спиной Криола стояли ни живы, ни мертвы. Они не смели подать голос, не смели просить у мага помощи. В конце концов, Эстри правы, они ему никто. И никто не осудил бы его, если бы он воспользовался предложением людоедов и унес по добру по здорову ноги. «Даже не надейся, что мы отпустим всех троих», — повторил вожак Эстри. «Гай Талинтакир, я имею в виду, что это будет безрассудством с твоей стороны, надеяться на подобное». «И я никак не могу вас переубедить?» — сумрачно поинтересовался Креол. «Может, вас устроит выкуп?» «Деньги нас не интересуют. И если только ты своей магией не можешь сотворить нам двух людей взамен, мы сожрем этих. Сначала выпьем кровь, а потом съедим мясо», — вякнул один из Эстри. «Еще раз откроешь рот, не получишь ничего», — ощерился на него вожак. «Сколько раз вам, щенкам, повторять, что нельзя перебивать матерых? Или слишком много крови в жилах скопилось? Так я не побрезгую». Креол смотрел на это очень внимательно. Очень внимательно. Дождавшись, пока вожак замолчит, он негромко сказал: «А достаточно ли будет вам столь многим? Всего лишь двух не особо упитанных людей». «Голод утолить хватит», — сердито проворчал вожак. «Но трое было бы лучше, это верно». «В таком случае, что ты скажешь, если я предложу вам возможность заполучить третьего?» «Кого именно? А сколько людей ты здесь видишь?» «Ты что же, имеешь в виду себя?» — спросил вожак, промедлив какую-то секунду. «Именно». Вожак замолчал. Предложение ему не понравилось. «Ни один нормальный человек не отдаст добровольно себя на съедение. Значит, тут какой-то подвох. Известно, маги гораздо на всевозможные плутни». «Мы хотим третьего!» — не выдержав, крикнул кто-то из Эстри. «Третьего!» — тут же присоединился другой голос. «Третьего! Третьего! Третьего! Чем больше, тем сытнее!» Вожак зло заскрипел зубами. Но поток было уже не остановить. Стая, большей частью состоящая из прожорливых юнцов, увлеченно скандировала свои требования, до нельзя обрадованная предложением Креола. Никому не хотелось разделить судьбу Юзу, лежащего на полу обугленным трупом. Но раз уж Макс сам предлагает себя сожрать, зачем отказываться от такой щедрости? «Твои условия», — неохотно процедил вожак, видя, что стая вот-вот сбунтуется. «Сыграем!» — растянул губы в улыбке Креол. «Побеждаешь ты, я тоже стану вашим ужином. Побеждаю я, ляжете спать голодными». «Сыграем, говоришь? А во что?» «В шек-трак, разумеется. Вот доска, вот фишки, вот зары». «Если вы не согласны, можем решить дело битвой. Но я еще раз предупреждаю, половина вас поляжет здесь точно. Не слишком ли высокая цена за несколько амфор человечины?» Эстри затихли, жадно глядя на вожака. Вопреки ожиданиям Креола, тот не стал упорствовать. На волчьей морде появилось выражение, больше всего похожее на снисходительность. Не тратя времени на споры, вожак уселся за стол, расправляя за спиной крылья, и принялся расставлять фишки. «Садись!» — коротко рыкнул он. «Сыграем, если настаиваешь. Но я тебя за язык не тянул». Креол уселся и встряхнул зары. Вожак пристально смотрел на него, вывалив розовый язык. На стол капнула волчья слюна. «И да, вот еще что!» — недобро оскалился Эстри. «Играем без чудес». «То есть?» — насторожился Креол. «То есть, если я замечу, что зары катятся не так, как должны, игра окончится, а мои волчата вцепятся тебе в горло. Смекаешь?» Лицо мага начало чернеть. Но невероятным усилием воли он таки подавил гнев и молча бросил Зары. Выпали две двойки. «Перебрасывай!» — угрюмо велел вожак. Креол бросил еще раз. На сей раз выпала черная единица и белая тройка. Первый ход достался противнику. Вожак передвинул две фишки, строя новую башню. Совсем маленькую, всего в два яруса, но башню. Она преградила путь арьергарду Креола. Тот ожесточенно затряс Зары, обдумывая другие способы жульничать Шек-Трак, кроме телекинеза. На ум ничего не приходило. Эстри сгрудились вокруг стола, только что не залезая друг другу на плечи. На волчьих мордах отразился живой интерес. Трапеза трапезой, но мясо, за которое приходится побороться, много вкуснее того, что достается даром. Креол бросал Зары и передвигал фишки, напряженно размышляя над каждым ходом. Вначале он полагал, что сможет победить и без мошенничества. Побеждал же он того Эстри, что прикидывался охотником. С легкостью побеждал. Но довольно быстро выяснилось, что вожак стаи играет на порядок лучше. Довольно быстро все его фишки оказались в доме, в то время как Креол все еще пытался вывести из-за доски две своих. Довольно быстро первая партия закончилась победой Эстри. «Удача сегодня на твоей стороне», — мрачно произнес маг. «Ты выиграл мужчину. Теперь играем на женщину». «Что такое?» — насупил брови вожак. «Разве мы так договаривались? Я думал, что эти двое и так мои. Мы играем только на тебя». «Не знаю, о чем ты там думал, да и не хочу знать», — отрубил Креол. «Эти двое никогда не были твоими, и мы играем на каждого из них по отдельности. Если ты имел в виду нечто иное, тебе следовало обговорить условия заранее. Но ты играешь или нет?» Вожак некоторое время колебался, но потом пожал плечами. «Ничего страшного, можно и позабавиться еще какое-то время. Этот чароплет играет в Шек-Трак очень слабо. Разбить его не составит труда». Окончательно убедившись, что противник играет лучше, Креол принялся тянуть время. Он разве только не засыпал над доской, переволакивая фишки так медленно, словно те были улитками и ползли самостоятельно. Бросая Зары, он тряс их так долго, что начинала зудеть ладонь. Каждый свой ход он обдумывал по несколько минут, просчитывая в уме все возможные варианты. Энмент и Муллису следили за игрой с отчаянием. Мельтешание черных и белых фишек не говорило им абсолютно ни о чем. Ни тот, ни другая не знали правил. Они не могли даже понять, выигрывает ли Креол или проигрывает. А он проигрывал. Ему ужасно не везло, куда бы он ни ходил. Следующий бросок Зар заставлял его хвататься за голову. Вожак Эстри пожирал черные фишки одну за другой. В конце концов, Креол таки сумел собрать их все в доме. Но противник к этому времени вывел уже половину своих. Еще несколько ходов, и бессильное барахтание завершилось. «Ты выиграл женщину», — кисло признал Креол. Муллису за его спиной вздрогнула и сжалась. «Теперь играем на тебя», — сгреб Зары вожак. Его охватил азарт. «И если ты снова проиграешь, мы тебя съедим!» «Съедим, съедим!» — затявкали Эстри. «Полакомимся!» «Нет!» — возразил Креол. «Маг гильдии — это больше, чем обычный человек. Сейчас мы играем не на меня целиком, а на мою левую руку, вот эту!» «Ты мне уже надоел!» — оскалился вожак. «Одну руку? Сколько еще ты собираешься трепыхаться?» «Хорошо. Одну руку и одну ногу. Этого все равно слишком мало, но так и быть. Я пойду тебе навстречу. Мы будем играть наполовину тебя. Половина тебя сейчас, половина в следующей партии». И это моя последняя уступка!» Креол был вынужден согласиться. Слишком уж злобно смотрели на него эстри. У них понемногу заканчивалось терпение и ослабевал страх. Зато все сильнее становился голод. Следующая партия затянулась особенно надолго. Креол изо всех сил юлил и петлял, всеми возможными способами оттягивая расплату. Но в конце концов он вновь проиграл. Вожак эстри не сказал ничего, только хмыкнул и принялся расставлять фишки для заключительной партии. Креол откинулся назад, чувствуя, как по спине льется холодный пот. Он не мог позволить себе проиграть и в этот раз. Но противник слишком хорош. Трудно сказать, сколько ему лет. Маги гильдии так и не выяснили, как долго живут эстри. Но он наверняка многие годы тренировался в Шектрак. Вот если бы на его месте был кто поглупее. «Что-то я замерз», — проворчал Креол. «Женщина, принеси из колесницы мой плащ». Муллиса вздрогнула, словно ее ударили. Потом торопливо поклонилась и побежала в конюшню. Энмент дернулся было за ней, но его схватили за руки сразу трое эстри. Еще двое пошли следом за девушкой, проследить, чтобы не убежала. Через пару минут Муллису вернулась, боязливо неся плащ на вытянутых руках. Креол накинул его и незаметно сунул руку во внутренний карман. Там приютились два крохотных фиала из цветного стекла. Маг, не глядя, откупорил один из них и вынул руку, пряча фиал в ладони. Никто ничего не заметил. Поглощенные игрой, эстри неотрывно смотрели на доску, не обращая внимания на запах, поползший по залу. Только стоящие рядом с креолом брезгливо задвигали черными носами. Им показалось, что маг пустил ветры. Конечно, они не узнали этого запаха. Никто из них раньше его не обонял. Благовоние Зкауба. То вещество, запах которого нечисть обычно чувствует лишь раз в жизни. Первый и последний. Благовоние Зкауба лишает нечисть воли, превращает в послушных рабов мага. Как и положено демонологу, Креол всегда держал при себе немного этой ценной эссенции. Увы, на эту ораву такой маленькой порции не хватит. Иначе Креол подумал бы о нем в первую очередь. Если он сунет фиал под нос вожаку, то превратит его в свою марионетку. Но остальные эстри останутся в здравом уме и непременно набросятся. Поэтому Креол решил использовать магическую эссенцию немного иначе. Он всего лишь откупорил фиал и принялся осторожно окуривать стол и сидящих за ним. На самого Креола этот запах никак не действовал. А вот эстри, сидящего напротив, он потихоньку одурманивал, ложился на разум свинцовой тяжестью. Вожак уже начал трясти мохнатой башкой. С каждой минутой ему становилось труднее думать. Он все чаще и чаще ошибался, делал неудачные ходы. Креол понемногу начал опережать противника. Когда маг вывел все свои фишки, вожак тупо уставился на доску. В желтых волчьих глазах отразилось недоумение. «Я проиграл?» — недоверчиво спросил он. «Как видишь». Я отыграл назад половину себя. Теперь играем на женщину. Хорошо, давай. Только ходи побыстрее, а то что-то у меня перед глазами все плывет. Креол не подавал виду, но внутри у него все пело. Теперь, когда мысли противника лишились ясности, играть стало намного легче. Но маг по-прежнему изо всех сил тянул время, не переставая поглядывать на крохотные окошки. В следующей партии Креол отыграл Муллису, в следующей — Энмента. Вожак эстри начал раскачиваться на стуле, не понимая, что происходит. Крылья у него за спиной встопорщились, гневно заплескали, словно пытаясь поднять хозяина в воздух. «Ты плутуешь!» — наконец разродился вожак. Не знаю, как, но ты плутуешь. Ты только что обвинил меня в жульничестве? Медленно приподнял бровь Креол. Ты уверен в своих словах, выблядок Нахага? Вожак прижал уши к голове и зловеще зарычал. Ему уже было плевать на игру и на все договоренности. Он просидел за доской несколько часов, ужасно устал и проголодался. Хотелось побыстрее поесть и завалиться спать. Эстри приспособили для дневного сна погреб. Глубокий, темный, прохладный. Подальше от палящих лучей солнца. Последняя партия. Пробормотал Креол, ожесточенно кусая губу. Ему надо было потянуть время еще чуть-чуть. Договоримся так, что последняя партия решит все. Я выигрываю, мы уходим. Ты выигрываешь, вы съедаете нас всех. Идет. Вожак, уже мечущий вцепиться магу в горло, промедлил. Но потом все же неохотно кивнул. Из-за благовония Закауба он почти утратил связность мыслей и расслышал только «Вы съедаете нас всех». Чтобы набить живот сладкой человечной, надо немного подвигать эти забавные белые кружочки. Не совсем ясно, как это связано, но раз надо, можно и подвигать. В последней партии Креол обыграл противника, словно малого ребенка. Тот еще помнил правила, но совершенно утратил игровые навыки. Он просто кидал зары, а потом двигал первую попавшуюся фишку, даже не задумываясь, выгоден ли такой ход или не выгоден. Эстри глядели на одурманенного вожака и недоуменно поскуливали. Они чувствовали, что творится что-то неправильное, но не могли сообразить, что именно. Соображали они сейчас скверно. В их ноздри тоже проникли пары магической эссенции. Наконец, Креол вывел все свои фишки, оставив противника растерянно пялиться на вереницу своих. Энмент и Муллису за спиной мага облегченно выдохнули. Даже не зная правил, они уже поняли, при каких условиях наступает победа. «Мы победили?» – прошептал Энмент. «Это я победил!» – сдвинул брови Креол. «Не приписывай себе моих заслуг, отрок! Ты ничего не сделал!» Вожак Эстри тихо-тихо зарычал. Креол посмотрел в желтые волчьи глаза и не увидел там ничего, кроме голода, злобы и безумия. Точно такой же взгляд встречал его по утрам, когда кот требовал завтрак. «Я выиграл», — поднялся со стула маг. «Мы уходим». «Вот уж нет», — прошипел вожак, тоже вскакивая. «Не рассчитывай». «Почему-то я так и думал», — скривился Креол, похрустывая пальцами. «Ату их, волчьи головы!» — взревел вожак, прыгая вперед. В воздухе полыхнул жезл. Креол резко выкинул руки в стороны. Левая ладонь впечаталась в пасть вожака, а правая с жезлом взметнулась кверху. Эстри бросились со всех сторон, протягивая к людям скрученные лапы, клацая пастями и спуская голодный рык. Мулису истошно завизжала. Энмент выхватил кинжал. В следующую секунду вожак взвыл от боли, хватаясь за охваченную огнем морду. А с жезла сорвалось что-то гудящее, невидимое. Со страшной силой ударившее в потолок. Заклятие веерного резонанса буквально снесло плоскую крышу. На пол посыпались черепки. В огромную дыру ударили лучи утреннего солнца. И эстри встали, как вкопанные. Какое-то мгновение волчьи головы и чудовища стояли на месте. Потом они начали медленно падать. Ни один больше не шевелился, не издавал звуков. И не скажешь, что еще только что кипели жизнью. Теперь их не отличить от чучел, набитых соломой. Креол брезгливо оторвал от себя одного из эстри. Его когти прорвали плащ и кожу, глубоко войдя в живое мясо. Мулису начала медленно озираться, не веря, что две дюжины чудищ разом издохли. Энмент недоверчиво смотрел на свой кинжал. С него капала кровь. хотя на его одежде крови было куда больше. Одного эстри юноша таки ранил, но еще четверо уже вонзили в него когти. «Что это было, почтенный Абгаль?» — боязливо спросила Муллису, перевязывая раны мужа. «Эстри боятся солнечного света», — флегматично ответил маг. «Когда они оборачиваются людьми, то ходят под солнцем свободно, но в своем истинном облике они страшатся солнца, как солома огня. И они правда мертвы?» «Еще не совсем. Когда закончите, принесите со двора побольше земли. Им нужно набить рты, иначе после заката они снова оживут. Или можно их просто сжечь». «Так набить рты или сжечь?» «Для верности сделаем сначала то, а потом другое». Размяв ладонь, Креол дважды шарахнул звуковым резонансом, доломав крышу окончательно. «Пусть солнечный свет льется отовсюду. Так, на всякий случай». Сестрик Креол до этого дня не сталкивался, и о их свойствах знал только в теории. Пока Энмент и Муллису бегали за землей, маг подошел к мертвому вожаку. Во время игры Креол то и дело поглядывал на его пояс, на побрякивающую связку сиклей. Теперь он аккуратно снял ее и прицепил к своему поясу. «Я же говорил, что хорошо играю в шек-трак», — хмыкнул Креол.